В горе выручал, как многократно Он являл нам помощь. Бог учит нас терпеть, молиться, ждать, а без скорбей, где взять нам этот опыт? В душе не научившись страдать, на горе вызывает ропот. Мы не всегда охотно крест несем, но ободримся, наш Отец не очень. Настаивать не надо на своем, все идет, как Бог премудрый хочет. Бог учит нас терпеть, молиться, ждать, а без скорбей, где взять нам этот опыт? В душе не научившись страдать, намек на горе вызывает ропот. Узнав и горечь бед, мы движемся средь кочек и колдобин. А легкий путь, где жертвенности нет, не слишком ли для странников удобен? Бог учит нас терпеть, молиться, ждать, а без скорби взять нам этот опыт? В душе не научившись страдать, намек на горе вызывает ропот. С надеждой поднимаем к небу взор, идет пора скорбям посторониться, из тесных обстоятельств на простор нас выведет высокая десница, нас выведет высокая десница.